Хроника террористических актов 11 сентября 2001 года, Вашингтон-Пост, 12 сентября 2001 года. Нет, вы бежали. Сначала в Луизиану, а затем через чтобы укрыться в подземном бункере. Хроника террористических актов 11 сентября 2001 года. Вашингтон-Пост, 12 сентября 2001 года. Объединенное центральное командование CENTCOM существует с 1983 года. В зону ответственности вошли 19 стран Ближнего и Среднего Востока и Северо-Восточной Африки. Распоряжается силами быстрого развертывания. Как это должно было подбодрить американский народ? А затем в течение нескольких недель вы и ваше окружение повторяли бредовый рассказ, что якобы все это было сделано ради вашей личной безопасности, так как вы должны были стать следующей целью Аль-Каиды. Правда, вся беда заключается в том, что любой тупоголовый кретин должен был бы понять, если угнанные самолеты используются в качестве ракет, вам меньше всего стоит в этот момент находиться в воздухе на борту огромной мишени под названием «Самолет ВВС США номер один». Возможно, когда-нибудь мы узнаем, чем были вызваны эти непонятные перелеты. Лично мне и миллионам других американцев это показалось просто бредом. И, по-видимому, к вечеру вы тоже пришли к такому же мнению, поняв, что лучше поскорее вернуться в Белый дом, где можно принять подобающий президенту вид. После того, как ваш вертолет приземлился на южной лужайке, никто больше не хотел и не осмеливался оспаривать ваше президентство. Два дня спустя, согласно статье в «Нью-Йоркере», написанной Эльзой Уолш, вы вышли на балкон Трумэна в Белом доме, чтобы расслабиться и выкурить сигарету. Последние 48 часов были просто ужасными, и требовалось немного проветриться. И в этот очень личный момент вы пригласили присоединиться к вам одного близкого друга. Когда он приехал в Белый дом, вы обнялись, а затем поднялись вместе на балкон. Выпив, вы закурили сигары и уставились на монумент Вашингтону. Вы сказали своему другу, что если мы не сможем заставить их, членов Аль-Каиды, которые, возможно, принимали участие в нападении, сотрудничать с нами, мы передадим их вам. Не сомневаюсь, ваш гость оценил это предложение. В конце концов, это ведь был ваш добрый друг Бандер Буш, принц из Саудовской Аравии. Эльза Уолш, принц, как посол Саудовской Аравии, стал в Вашингтоне самым незаменимым человеком. Нью-Йоркер, 24 марта 2003 года. В воздухе Манхэттена и Арлингтона все еще клубился дым над пеплом пожарищ, а в это время дым сигары саудовского принца растворялся в застывшем воздухе Вашингтона. И рядом стояли вы, Джордж У. Буш. Вот мои 7 вопросов, мистер Буш. 7 вопросов, на которые вы, полагаю, обязаны ответить. Этого требует память о 3000 погибших и горе тех, кто потерял близких. И многомиллионная нация рано или поздно захочет узнать всю правду и потребует, чтобы вы или очистились от обвинений, или ушли со своего поста. Глава 2. Фонтан чудовищной наглой лжи. На какую самую страшную ложь может решиться президент? У меня не было сексуальной связи с этой женщиной, мисс Левински. Или он обладает оружием массового поражения, самым смертоносным в мире оружием, и это является прямой угрозой Соединенным Штатам, гражданам нашей страны, а также нашим друзьям и союзникам. За первую ложь президент едва не подвергся импичменту. Вторая не только позволила добиться лжецу войны, к которой он стремился, но и дала возможность друзьям этого лжеца заключить очень выгодные контракты и, кроме того, практически обеспечила ему оглушительную победу на следующих выборах. Ну да, нам лгали и раньше. Лгали часто и много, лгали по крупному и по мелочам. Иногда ложь, которую нам говорили, роняла нас в глазах окружающего мира. Я не мошенник.